но может обернуться и ничем. Вы достаточно знакомы с нашим ремеслом и знаете, что мы не имеем права пренебречь даже самой малостью. Я не понимаю, чем моя машина? Если бы вы были на моем месте, вы бы это поняли. Спасибо за разрешение воспользоваться вашим телефоном. Теперь мне пора вернуться к себе. Адвокат встал. Вы больше ни о чем не хотите спросить меня? О чем мне вас спрашивать еще? Все, что я хотел, я спросил у вас в пятницу. Надеюсь, вы отвечали мне вполне откровенно. У меня нет никаких оснований для... Безусловно. Только вот относительно машины. Уверяю вас, что это просто выскочило у меня из головы. За последние месяцы машина потребовала ремонта уже в третий или в четвертый раз. А тут еще я решил сменить. И 3 дня вы пользовались такси? Да. Иногда я беру такси, даже если моя машина стоит у подъезда, чтобы не искать место, где ее припарковать. Понимаю. У вас сегодня защита? Нет. Я уже говорил вам, что защищаю довольно редко, я скорее юрисконсульт. Значит, вы весь день будете дома. Если только у меня не назначена какая-нибудь встреча в городе. Минутку. Он снова открыл дверь в соседний кабинет. Люсет, пожалуйста, взгляните сегодня. Во второй половине дня я должен идти куда-нибудь. Мегре показалось, что девушка плакала. Ни глаза, ни нос у нее не были покрасневшими, но взгляд был тусклый, и в нем сквозило беспокойство. «По-моему, нет. Все ваши встречи назначены здесь. Однако она справилась по своей записной книжке. Да, здесь». «Вы получили ответ?» — заключил адвокат. «Благодарю вас. Вы думаете, я вам потребуюсь?» Пока не знаю точно, но ведь никогда не предугадаешь. До свидания, мадемуазель. Не поднимая на него глаз, она кивнула в ответ. Жан-Шарль Гайяр провел комиссара в коридор, дверь приемной была приоткрыта, и, проходя мимо, можно было увидеть ноги ожидавшего там мужчины. Еще раз благодарю за телефон, пустяки. Извините меня. Когда, пройдя 50 метров по тротуару, Мегре обернулся, Гайяр все еще стоял на пороге и смотрел ему вслед. Глава 7. Это случалось с ним много раз. Случалось часто. Но никогда еще не было столь отчетливо, столь характерно. Чем менее ты уверен в себе, чем меньше фактов у тебя в руках, тем с большей настойчивостью идешь по намеченному пути. Говоришь себе, что ты волен в случае надобности повернуть все на 180 градусов и искать в ином направлении. Посылаешь инспекторов направо и налево. Тебе кажется, что ты топчешься на месте, но потом обнаруживаешь какую-нибудь крохотную, новую зацепку и начинаешь осторожно продвигаться вперед. И в тот момент, когда ты ждешь этого меньше всего, нить вдруг выскальзывает из твоих рук. Ты уже больше не управляешь расследованием. Факты повелевают тобой, и тебе приходится делать шаги, которых ты не предвидел, к которым не готов. И тогда проходит один или много томительных часов. Ты допрашиваешь самого себя. Ты задаешь себе вопрос, не пошел ли ты сразу, с самого начала, по неверному пути? И не окажешься ли ты перед пустотой? Или еще хуже, перед фактом, что реальность весьма отличается от того, что ты себе вообразил? В конце концов, какова была его единственная отправная точка? Всего лишь убеждение, подкрепленные, что правда, то правда, опытом. Люди из преступной среды, всякий сброд, как их теперь называют, не душат.